октября премьер-министр добавил, что этот шаг не повлечет за собой никаких конституционных последствий. Порядок престола наследия не меняется. Дети принца и принцессы сохраняют свой статус, и нет никаких препятствий против того, чтобы в положенный срок принцесса Уэльская короновалась, как подобает королеве. Не повлияет этот акт и на право преемства принца Уэльского в иерархии англиканской церкви. Услышав это, депутаты так и ахнули. Кажется, двор решил не просто сделать хорошую мину при плохой игре, но и изобразить, что вообще ничего особенного не произошло. Большинству англичан идея о том, что принцесса Уэльская, враждующая с мужем и живущая раздельно от него, может быть коронована, показалась просто абсурдной. Не вполне укладывалось в голове заявление о том, что принц Уэльский сохраняет права на главенство в англиканской церкви. С конституционной точки зрения тут все вроде было правильно, и все же понадобились разъяснения церковных властей. Архиепископ Кентерберийский, с которым текст заявлений осудили заранее, высказал такую точку зрения. Раздельное проживание супругов, продолжающих оставаться в браке, несомненно, вызовет понимание у широких слоев общества. Тем самым демонстрируется нерушимость института брака и уважение брачных обетов, данных Господу. Продемонстрировав, что чувство долга важнее, чем эмоции, принц и принцесса своим самоотверженным поведением вызывают всеобщее восхищение. Однако архиепископ считает, что должны быть соблюдены два основополагающих условия. Во-первых, оба родителя обязаны полноценно участвовать в воспитании своих детей. Во-вторых, следует избегать афишируемых любовных связей на стороне. Если эти условия будут соблюдены, англиканская религиозная община отнесется к принятому решению с печалью, но в то же время с уважением и благодарностью. К несчастью для принца, через несколько недель после эпохального заявления произошел новый скандал. Опять всплыла магнитофонная запись, только на сей раз подслушали принца, разговаривавшего с Камиллой Паркер-Боуз. Получалось, что второе условие архиепископа, увы, не соблюдалось, а упрюки принцессы в адрес мужа абсолютно обоснованы. Средний британец был потрясен до глубины души, хотя ничего особенного в комплиментах, которыми Чарльз одаривал свою любовницу, не было. Он говорил, что мечтал бы поселиться у нее в трусах или превратиться в ее тампокс. Добропорядочные отцы и матери из провинции, традиционный оплот монархии, негодовали. Сотрудник газеты «Миррор», расшифровавший магнитофонную запись, сказал своим коллегам, «Из-за этой пленки Чарльз никогда не станет королем. Во всяком случае, эта рана заживет не скоро». Отъявленные ханжи стали говорить, что неверный муж не может стать королем. Большинство же англичан сочли, что Чарльз, как и его двоюродный дед Эдуард VIII, ставит свою личную жизнь выше общественного долга. Для Елизаветы это было настоящим кошмаром. Война между принцем и принцессой Уэльскими напоминала войну с Виндзорами, когда, по выражению Уолли Симптон, страна разделилась на два лагеря. Враждующие стороны старались всякое по-своему набрать очки, а в результате страдал образ монархии. Королева пыталась уменьшить нанесенный ущерб. Как всегда, она придерживалась политики разумного бездействия. Однако теперь Диана превратилась в нешуточную проблему. Ее поддерживали большинство британцев, считая, что принцесса – пострадавшая сторона. Красивая, современная, блестящая, самостоятельная, человечная, всегда заботилась о больных и убогих, Диана стала представлять угрозу для королевского семейства. Как и королева-мать, она обладала бесценным даром, умела находить общий язык с публикой. Когда придворные чиновники пытались принизить ее или хотя бы ограничить ее связи с прессой, это неизменно заканчивалось конфузом. Ведь принцесса всегда могла обратиться к народу напрямую, через журналистов, а Елизавета слишком осторожна и предусмотрительна, чтобы использовать в борьбе нечестные и грязные приемы. «Королева знает, что ни в коем случае не должна подставляться», — сказал один из придворных. «Диана тоже достаточно умна, чтобы в открытую не конфликтовать с Елизаветой. который распоряжается деньгами и контролирует жизнь Дианиных детей. Иногда принцесса звонит свекрови напрямую, минуя личных секретарей, и тогда женщины могут поговорить по душам. Вместе с тем Диана остается непредсказуемой, и королева может ожидать от нее любой пакости. «Во дворце все ее боятся», — признался один придворный. В декабре 1993 года Диана сделала знаменитое сообщение о том, что удаляется от общественной жизни. Однако объявлено об этом было громогласно, с максимальным драматическим эффектом, хотя Елизавета и даже премьер-министр убеждали принцессу не слишком афишировать свое решение. Для формулировки заявления даже ангажировали автора бестселлеров Джеффри Арчера. Принцесса поблагодарила королеву и герцога Эдинбургского за поддержку и понимание, но многозначительно ни словом не упомянула о своем муже. Общее впечатление получилось такое. Чарльз и его люди насильно изгоняют Диану из общественной жизни. Сенсационное заявление Дианы и рассуждение журналистов о том, какими мотивами руководствовалась принцесса, кто на нее оказывал давление и так далее, все это совершенно заслонило свадьбу королевской принцессы Анны с капитаном Тимом Лоренсом. Церемония произошла в Бальморале. Анна хотела обойтись без огласки и провести венчание в Шотландии, где церковь относится к разведенным более благосклонно. Семья и даже мать узнали о предстоящем событии и сообщении BBC. Говорят, Анна воскликнула: «Проклятые журналисты! Все знают, что мамочка терпеть не может сюрпризов». Оставшись без штатных советников, Диана должна была действовать по собственному разумению. Ее поддерживали друзья и средств массовой информации, и кое-кто из богатых лондонских предпринимателей. Отношения принцессы с прессой складывались не всегда гладко. Газета «Mirror» напечатала фотографию Дианы в гимнастическом зале. Она подала на редакцию в суд, однако до разбирательства дело так и не дошло. Потом редактор журнала «Hello» проявил деликатность, принес принцессе снимки, сделанные на юге Испании. Репортер улучил момент, когда Диана загорала без лифчика. Принцесса говорила, что чувствует себя бесконечно униженной. У нее такое ощущение, будто ее изнасиловали. Однако сотрудникам «Hello» показалось, что принцесса была не так уж им благодарна. «Она ужасно разозлилась», — рассказывает один из редакторов. «На самом деле ей бы хотелось, чтобы фотографии были опубликованы. Она без ума от собственного тела». Елизавета очень беспокоила, как подействует на Чарльза семейный разрыв и кампания травли, развернутая в бульварной прессе. Друзьям и знакомым казалось, что принц не в себе. Он мучился, пытаясь понять, с чего все началось. Тот же вопрос задавали себе Елизавета и Филипп, ведь все их дети оказались несчастливы в браке. «Что мы делали неправильно?» – спрашивали родители у друзей. «Почему наши невестки настроены по отношению к нам так враждебно?» В конечном итоге Чарльз, а точнее его биограф Джонатан Димлби, нашел ответ. Такой, который глубоко обидел Елизавету. Принцу очень хотелось объясниться, вернуть расположение публики, утраченное в связи с событиями последнего времени. Чарльз решил сделать это не через газеты, а с помощью телевидения. Для этого он воспользовался услугами Джонатана Димлби, сына прославленного радиодиктора Ричарда Димлби, в свое время освещавшего все королевские церемонии. Димлби-младший считался опытным телеинтервьюером, стал сторонником «зеленых», а в прошлом состоял на службе в Виндзоре. Одним словом, лучше человека было не найти. В течение полутора лет Димлби готовил телевизионный фильм, посвященный 25-летнему юбилею коронации Чарльза уэльским венцом. Фильм «Чарльз. Жизнь частная и общественная» вышел в эфир 29 июня 1994 года. С Елизаветой никто не проконсультировался. Королева, ее друзья и придворные наверняка сочли бы, что вся эта затея глубоко ошибочна и ни к чему хорошему не приведет. С точки зрения двора, лучше было бы выдержать исполненную достоинство паузу и подождать, пока время залечит раны. в отличие от Чарльза, считавшего, что он ведет наступательную политику, при дворе придерживались мнения, что он просто идет на поводу у журналистов. Кое-кто из окружения принца придерживался того же мнения, например, Камилла Паркер-Боулс, умолявшая Чарльза отказаться от этой идеи. Один из сотрудников принца даже подал в отставку. Общее мнение было таково. Он собирается выложить все как есть. Надо сказать, что телеперсонаж из Чарльза неважный. Он держится слишком чопорно, говорит на виндзорском наречии, весьма далеком от современного языка. Однако Димблби сделал свою работу профессионально, и портрет получился вполне достоверным. Фильм предназначался для молодежи, будущих подданных будущего короля. Чарльз был изображен защитником окружающей среды. На эту тему он выступал страстно, красноречиво, без бумажки. Зрители увидели Чарльза вместе с рок-звездой Филом Коллинзом в загородном лагере, организованном фондом принца Уэльского. Внезапно оказалось, что Чарльз умеет быть общительным и доступным, не то что во время телевизионных интервью. Гвоздем фильма был вопрос Димблби, обращенный к наследнику. «А вы пытались хранить жене верность?» Чарльз ответил, до тех пор, пока брак окончательно не развалился. Этот эпизод, выдержанный в исповедальной тональности, должен был положить конец сплетням о давней связи Чарльза с Камиллой. Про нее принц сказал, что она – дорогой друг, с которым он намерен поддерживать отношения и в дальнейшем. Отклики на фильм были положительными. Комментаторы, заранее осудившие эту затею, вынуждены были пойти на попятный, когда опросы общественного мнения показали, что публика оценила честность и искренность наследника престола. Елизавете фильм не понравился, но, по крайней мере, благодаря ему популярность принца несколько повысилась. Чарльз решил покончить с имиджем социального динозавра, которым выставляли его газеты. Он хотел, чтобы его считали человеком будущего, провозвестником новой монархии, которая соответствовала бы переменам, произошедшим в Британии. Например, принц сказал, что хочет быть не защитником веры, то есть одной лишь англиканской церкви, но защитником вер, то есть всех конфессий, представленных в Соединенном Королевстве. Вслед за фильмом Димблби опубликовал биографию принца, задуманную не просто как книжный вариант телепрограммы, а как самостоятельное и масштабное произведение. Биография принца Уэльского вышла в свет в ноябре. Публикации предшествовала рекламная шумиха в прессе и трехнедельная публикация фрагментов в «Санди Таймс». Это поистине монументальное произведение, которое по прежним дворцовым меркам могло бы появиться лишь после смерти Чарльза. По версии Димблби, неудачный брак и последовавший за этим кризис монархии ни в коей степени не являлись виной Чарльза. Принц и автор биографии взвалили ответственность за случившееся на родителей. Выяснилось, что мать не уделяла сыну достаточно внимания, а отец все время на него давил. Оба они не могли или не желали проявить любовь и уважение, которых мальчик так жаждал. Жена его была невротичкой. В книге описано, как однажды она целый день просидела в кабинете за столом, уронив в отчаянии голову на руки. Зато Камилла Паркер-Боулс изображена сущим ангелом. Теплота, бескорыстие, искренность, мягкий юмор, нежность снискали ей всеобщую любовь. Впрочем, о широкой публике этого не скажешь. Когда Камилла появлялась в супермаркете, домохозяйки красноречиво сплёбывали в ее сторону. Через несколько месяцев после выхода биографии чита Паркер-Боулс расторгла брак, продолжавшийся 20 лет. После телепризнаний Чарльза такой финал был неизбежен. Любому отцу или матери тяжело, когда собственный ребенок выставляет его или ее плохим родителем. Елизавета старалась честно выполнять свои многочисленные обязанности и матери, и королевы, и руководителя Содружества, и главы династии. Но работа всегда была у нее на первом месте. Ей удалось стать хорошей королевой не только потому, что она с удовольствием исполняет свою миссию, но еще и потому, что она искренне предана своему делу. Разумеется, Чарльз не занимал главного места в жизни матери. Воспитание его было строгим, как того требует положение наследника престола. Однако дома принца всегда окружали любовь и забота. С ним носились и няньки, и бабушка, и приближенные королевы, леди Сьюзан Хасси, Мартин Чартерис и другие. Все эти люди его очень любили. В жалобах Чарльза есть доля истины, однако это не может служить оправданием такому поступку. Елизавета отлично ладит с маленькими детьми, но, естественно, общение с взрослыми у нее не получается. Она не умеет быть ласковой и открытой. Желая облегчить своему обожаемому супругу нелегкое существование консорта, королева предоставила ему полную свободу в воспитании сына. Монархиня вознесена на такую высоту, что между ней и всеми остальными людьми, даже ее детьми, существует дистанция. Чарльз был жертвой своего рождения. В отличие от матери, он никак не может понять, что чем больше у человека привилегий, тем дороже за них приходится платить.